конечно, если получится. — О, Боже! — проговорил Эффингам. Он чувствовал в себе замешательство и вместе с тем оглушенность, будто процесс погружения в небытие уже начался. — Там Элис, — произнесла Анна. Эффингам подошел к окну. Натягивая поводок, Таг тащил Элис по террасе, а следом торопился Деннис. Джеральд, Скотту и Джеймси шагали по дороге к дому, обвешанные дичью. Вайолет Эверкрич с большой корзиной в руке в сопровождении черной служанки скрылась в направлении огорода. На заднем плане виднелся Райдерс. Черные утесы, зеленые острова, а на горизонте пароход. В вышине серебристый самолетик чертил линию, снижаясь к аэропорту. Эффингам смотрел и видел все, словно впервые. Вот она, жизнь. Прекрасная, свободная жизнь. А он? На что же здесь? Сейчас он дал согласие. Глава 12. И как она там? Макс отодвинул шахматную доску. Был поздний вечер. Макс и Эффингам сидели в кабинете, попивая коньяк и играя в шахматы. Эффингаму, который достаточно выпил вместе с Анной. Затем, после прихода от нее и во время обеда, было сейчас как-то не по себе. К тому же эти расспросы об Анне, каждую встречу Макс начинал с них, держали его в напряжении. У него было такое чувство, будто перед ним ставят какую-то задачу, до которой он не дотягивает. Вспоминались годы учения в колледже. Первое время, когда он болезненно радостно признавал Макса тем, кому следует давать только самые безупречные, тщательнейшим образом продуманные, идеальнейшим образом построенные ответы. Мнение Макса тогда было для него критерием. И он так никогда полностью не избавился от этой зависимости. Макс работал за обширным из красного дерева письменным столом, на котором он сейчас очистил место для шахматной доски, отодвинув в сторону книги и бумаги, сложенные в высокие, готовые рассыпаться стопки. И в самом деле в течение вечера эти стопки время от времени рассыпались, шорохом перелетая на пол. За махиной стола в дальнем конце комнаты в очаге дремотно теплился слабенький, едва поддерживаемый торфом огонек. И единственная высокая керосиновая лампа рассеивала желтоватый свет между обоими мужчинами, позволяя им видеть друг друга. Пласты сигарного дыма постоянно дрейфовали из света вверх, в темноту, к высоким башням книжных шкафов. Вдали белело какое-то пятнышко, вечно находящееся здесь в фотографии миссис Лэр. Взбадривая себя, Эффингам тщательно подбирал слова. «Трудно сказать». Мне кажется, она не изменилась. Выглядит безмятежной, говорит, что все идет по-прежнему. Однако между нами состоялся небольшой странный разговор. Странный? В каком смысле? Еще коньяку? Большая голова Макса вынырнула тут же рядом с Эффингамом. Он наклонился к нему с бутылкой. Его гладкую лысину отделял от морщинистого лица и шеи старательно подстриженный венчик серебристо-серых волос, и создавалось впечатление, что он носит какую-то